Глава 21. Чьи-то пальцы медленно выводили по моему бедру узоры. «Дима?» Я едва сделала глоток. В глотке было как в пустыне. Только песочка не хватает для полного реализма. «Демон?» Я вспомнила капли крови. «Быстро ты под Дмитровского легла, любимая женушка». Меня подкинуло на кровати. Я развернулась, сжала зубы от резкой боли в руке. «Ненавижу. Я даже не ожидал, что ты такая потаскушка». Женя сидел рядом на табуретке и развязно улыбался. Снова потянулся к моей ноге. «Удивляешь меня, милая. Такая сучка оказалась. На себя посмотри», — зашипела я, как змея. «Ты даже в браке с левых баб не слезал. А сейчас мы в разводе, твоими стараниями. Я мужик, мне можно?» «Спорное заявление, ну да ладно. Где я, что произошло?» Я медленно обвела взглядом комнату, в которой мы сидели. «Ну, он сидел, я лежала». Прикованная наручниками за запястье к простой металлической кровати. Так коротко, что даже не сесть. Распяленная для кого угодно. Да твою ж мать! Паника ледяной лапой сдавила горло. Комнатка в несколько квадратных метров. Никакой отделки, только выкрашенные белой краской рыхлые от цемента стены. «Что произошло?» — прорычала я в скалящееся лицо бывшего мужа. «Ничего особенного», — он пожал плечами. «Статус твой изменился, и все. Теперь ты не успешная бизнесвумен из России, а фактически рабыня. Постельная игрушка для Патрика и его друзей. Полежишь тут, пока спесь не сойдет, а потом...» Он издевательски развел руками. Как будто сочувствовал моему положению. «А ты кто?» Я кусала себе щеки изнутри, чтобы не позволить губам запрыгать от страха. «Шестерка этого урода?» «Этот урод, Мариночка, может нас с тобой обоих придавить одним движением пальца. Не поняла еще? Как Дмитровского. Так что ты бы не вякала и не сопротивлялась лишний раз. Это тебе, считай, мой добрый совет. Засунь свои советы себе в жопу. Понял?» Меня срывало на грубости. «Ну, смотри сама». Женя встал. «Я к тебе по-человечески, а ты, как всегда, иди нахрен». Он словно послушался. Молча вышел и закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Грохнул засов с той стороны, и я уронила голову на тонкую подушку. «Черт, черт, черт!» Я лихорадочно пыталась собрать мозги в кучку. «Надо что-то придумать срочно». «Срочно? Но что? И неужели его все-таки убили?» Я закусила зубами кожу на свободном запястье. Замычала глухо от душевной боли. Оскалилась от собственной беспомощности и страха. Боль от укуса не перебивала. Не помогала. Слезы потекли сами. Покатились крупными горячими каплями по вискам. Запутались в волосах, промочили их, меня затрясло. Я сжимала зубами руку, чтобы не завыть в голос. Сомневаюсь, что меня тут кто-нибудь услышит. Но плакать громко я не могла. Давила свои страдания изнутри. 5 минут. У меня есть 5 минут на поплакать. Испугаться до ужаса, пережить этот ужас внутри, осознать и принять его. Чтобы потом начать думать трезвее. По-другому никак. Еще и тварь эта пришла. Бывшего мужа я сейчас просто ненавидела. Мстительно порадовалась его синяку на скуле. Надо было бы демону ему еще и нос разбить до кучи. Губа это как-то мелко. Я вдруг резко поняла, что никогда и не любила этого гада. Замуж вышла, потому что была уже пора. Хотела детей, а потом перегорела. Словно подсознательно чувствовала, что от него рожать не стоит. Да и как от такого рожать? Он же все в своих шлюх сливал. Меня передернуло. Слезы постепенно стали подсыхать. «Демон, демон. Знать бы, где ты и что с тобой. Утешать себя ложными надеждами, что он выжил, как и я, мне не хотелось. Понятно же, что все было спланировано. Нас ждали. Специально, чтобы убить его и забрать меня. Из-за завода или просто потому, что у мразоты Патрика на меня встал его дряхлый член. Какая разница? Причина, по которой я лежу в этом каменном мешке, совершенно не важна. Я крепко-крепко зажмурилась. Выдавила последние слезки из-под век. Хватит реветь. Сердце и так сжалось. Стучалась перебоями. Я буду надеяться, что Дима жив. Буду. Ничего не смогу с собой поделать. Это моя соломинка. Но ждать, что он сейчас ввалится сюда, в сияющих доспехах, не нужно. Я раскрыла глаза. Окна. 2 небольших окошка под потолком комнаты. Сейчас только через них и поступал свет. Лампочка на обычном черном шнуре торчала тоже под самым потолком. И больше ничего. «Ах, да! Ведро!» Пустое ведро в углу. Шикарный нужник у сэра Патрика для пленников. Чтобы ему самому на такой до смерти испражняться к гаду отвратительному. Я осмотрела себя. Ран нет. Пара царапин на руках и лодыжку немного печет, но это ерунда. На мне было то же самое платье, в котором мы ездили на выставку с Дмитровским. Я изогнулась. На декольте расплылись небольшие темные пятна. Уже даже высохли. Видимо, я довольно долго валялась тут в отключке. Я оттянула край платья. Нет, со мной все в порядке. А потом дошло. Кровь. Это кровь Дмитровского. Он же упал на меня, уже подстреленный. И закапал меня. Я опять завыла. Заскулила, свернулась в комочек на жесткой койке. Подтянула коленки к груди. Прижалась к ним лбом. Сука ты, Дмитровский. Нахрена ты вообще рядом со мной появился? Чтобы вот так вот сдохнуть? Бросить меня одну? А мне-то теперь как жить? За дверью снова что-то грохнуло. Послышались голоса, но слов по-английски я разобрать не могла. Утерла слезы поспешно, одернула подол платья пониже. В мою тюремную камеру вошла женщина. Я аж сморгнула от удивления. А потом заметила и форму горничной, и стопку одежды в ее руках. Все понятно. Прислали надсмотрщицу, чтобы проконтролировали узницу. Сэр Патрик не любит трахать дамочек в кровавых шмотках. Я отвернулась. Не хочу никого я сейчас видеть и общаться. Хреново мне. Но горничная подошла вплотную и настойчиво потрепала меня за плечо. «Orange woman. Good morning». Как она меня назвала?